Прогулка. Прогулка на лодке. Но разрешит ли мама? Разрешили. Когда? Сегодня. На лодке? На лодке. После завтрака в город до обеда. Вся детвора до 14 лет. И я на лодке до безымянного города, если успеем. Далеко ведь? Кто с нами? А... Та девчушка тоже хочет. Ну, хорошо. Что? И она тоже. Пускай, даже хорошо, она легкая. Но дошкольник тоже хочет, его не возьмете? Почему не возьму? Вы его повезете? Ну, не я, а лодка его повезет, раз он хочет. Так он же не слушался. Не слушался на суше, может, в плавании, покажет себя бравым моряком. И потом, если мы оставим его дома, он что, станет послушным? Но ведь он вам нагрубил. Да, было, помню. Оскорбил меня словом, но в пылу обиды, потерпев поражение. Ну что же, мстить побежденному? Обороняться? Это его право. Он мужественно сражался, он сильный, просто выучки не хватило. К тому же я взял тяжелым весом и многолетним опытом. Победа досталась мне нелегко. Я уважаю своего противника-рыцаря, а нанесенное оскорбление готов забыть. Но при одном условии. В лодке будешь сидеть рядом со мной. Согласен? Согласен. Давай руку. Дал. А мама? Видишь, какой пан доктор добрый. Поблагодари его и слушайся каждого слова. Лодка считается в усадьбе крепкой и надежной. Рыбак-гребец опытный. Ну, а я автор книжки «365 способов уберечь любимое чадо от несчастных случаев в будни и праздники». К тому же я плаваю как Волосевич или Кусочинский. Примечание. Станислава Волосевич... 1911-1980 годы жизни и Януш Кусочинский 1907-1940 годы жизни, знаменитые польские легкоатлеты-бегуны. Конец примечания. Остается только выяснить кое-что. Какая погода? Нужен ли свитер? Отворок? А панамки от солнца? Устойчива ли лодка? Управлюсь ли я с этой оравой и беспрекословно, и точно к обеду, не то будут волноваться и больше уже никогда, никогда до седых волос и лысины. Доверились мне мамы, тети, бабушка, премного им благодарен. Но тут еще одна новая серия вопросов. Брать ли футбольный мяч, скаутский ножик, альбом с марками? А собаку можно взять, ведь ей нет 14 лет. Я в этой суете и кутерьме хладнокровный вождь, оплот и провидец. Держу ситуацию под контролем. Кто с кем в лодке, кто на носу, кто у руля, воду не пить, через борт не перегибаться. Прошу взять запасные штанишки для младших членов экипажа. И шепотом рекомендую мальчикам сходить на всякий случай. Дошкольник заупрямился. Он уже был, ему не надо, интересуюсь. Все сделал. Да. Покажи язык. Не показал. Предпочел сходить еще раз. Девочки поломались. Они, мол, взрослые, вообще эфирные создания. Но тоже сходили на всякий случай. Посадка, погрузка. Считаю, 1, 2, 6, 8. Хоть волны воют и грозят. Примечание. Начало популярной в Польше песни мореплавателей. На музыку известной песни Франца Шуберта. Конец примечания. Улаживаю мелкие недоразумения. Это не хочет сидеть рядом с тем, этот не хочет сзади. Лодка слегка качнулась. Девчушка рядом со мной да школьник с палкой предпочел бы робко подальше от меня. Гудок, свисток. Трогаемся, плывем, машем. Тишина. Она, та, чья тетя была за границей, обиделась всего дважды, и сейчас первая нарушила полную тишину. «Пан доктор, он наклоняется, он упадет в воду, пан доктор, он брызгается!» И тут ужас, ужас, дошкольник показал ей язык. «Начинается! Вот погоди, я скажу твоей маме, я же говорила, я знала, что так будет, больше с нами не поедешь, он брызгается!» До этого дошкольник спокойно водил палочкой по воде, теперь шлепает от души. «Видите, что он делает? Ах, он мне все платье, я не хочу здесь сидеть!» Говорю дошкольнику строго: «Не брызгайся!» Она: «Отберите у него эту палку!» Я ей тоже строго: «Не командуй, я сам знаю, что мне делать!» А дошкольник, разумеется, продолжает загребать своей палкой и интересуется. — Ты сколько раз скажешь? — Что сколько раз? — Ну, чтобы я не брызгал. — Не понимаю. — Нетерпеливо. — Сколько раз скажешь, а потом дашь мне пендали, дашь по лапам. Один раз? — А-а-а! Вон ты про что. — Три раза скажу, я всегда так. «А то, что ты уже сказал, считать?» «Ну да». Легонько ударил палкой по воде и спрашивает: «А это считается?» «Нет, легонько можно». Она недовольна, хочет пересесть. Лодка слегка накренилась. Маленькая соседка крепче сжала мне руку. Это был единственный инцидент. И опять сосредоточенная тишина. Тишина. Виды, сменяющие друг друга пейзажи, плеск, вода, сверкание, голубизна, зелень, песчаные берега, плывем. Я улыбаюсь. Управлюсь ли с этой оравой? А, впрочем, с чем тут управляться? Человек — тихое, доброе, спокойное, милое, немного наивное существо, если не дразнить, не обижать, не подстрекать, не принуждать. Даже эти двое сидят сейчас как паиньки. Подумал. Странное слово «опека». Откуда взялось? Кто его придумал? Разве надо допекать и припекать, чтобы понять друг друга и прийти к согласию? Пан доктор, а драконы существуют? Не думаю. А раньше были? Историки о них не пишут. Были допотопные животные, а потоп был? Всякое бывало. А может, на никому неизвестном острове живет дракон? Сомневаюсь, человек уже весь мир обшарил. А как человек растет? Это долгая история, может быть, как-нибудь вечером расскажу. А у лягушек бывает насморк? А правда, что если посмотреть на молнию, то можно ослепнуть? А кто сильнее, акула или крокодил? А бывают ядовитые деревья, а далеко еще до города? Причаливаем. Полянка, ватрушка, игра вышибалу. Девчушка рвет цветы, букетик для мамочки. Жалко, что нет нитки, но, к счастью, находится шнурок. Может, добавить несколько листочков в букет? Не хочет. А ты попробуй. Попробовала. Красиво? Вроде да. С дошкольником играть не хотят. Он мешал и чуть не уронил в воду мяч. Сидит печальный. Увидел муравья, посыпает его песком. Я его мучаю. Видишь ведь, он убегает. Маленькие дети часто мучат муравьев и бабочек, даже кур. Не понимают еще, потому что маленький. Тишина. Течет река. Букетик для мамочки. Да, зеленью получилось красивее. А поодаль играют в вышибал. Дошкольник: «Ладно, пускай себе живет. Иди, муравей. А скажите им, пан доктор, чтобы взяли меня в игру». «Ну как же я им скажу, раз они не хотят?» Ты же им мешал? Но вы же можете им приказать. Я не могу приказать. Это их игра. Но вы же доктор. Они здоровы, а игра не градусник. Ни грипп, ни аспирин. Сам подойди, может, возьмут. Приняли на испытательный срок, только девчушка протестовала. Он мне в лодке язык показал и платье обрызгал. Присела рядом со мной и сказала, что ей скучно, что на будущий год они с тетей поедут в Монте-Катини, в итальянский городок, известный термальный курорт. Там все удобства, и в каждой комнате есть ванна и культура, и вообще там все электрическое. Тетя любит только Ривьеру и настоящее море. Ну да, но ведь и тут красиво. Я, например, не жалею, что сюда приехал, хотя тоже хотел в горы. Нет, она как раз жалеет, потому что вода в реке грязная, и девочки притворщицы, а мальчики глупые и невоспитанные. Когда подали мороженое, вели себя так, будто никогда его не видели. Все тут дикое. Мы оба вздохнули, и она, и я. Они играют, а мы беседуем. До города не добрались, пора было возвращаться. Похоже, легкое разочарование. Один хотел купить новую батарейку для фонарика, вторая что-то в аптеке для мамы, третий какой-нибудь сувенир. Ведь в городе наверняка есть исторические руины, а может, даже древний грот. Вот бы увидеть. После каникул сочинений придется писать. Ну, как же без руин и без памятника? Ничего не поделаешь. Учительнице подавай что-нибудь интересное. Вот это твоя вина, что нет руин. Поэтому они все-таки немного разочарованы, но признали, что было хорошо и что в первый раз лучше вернуться вовремя. А в следующий раз давайте на целый день, с котлетами, через неделю, а может быть даже завтра, пока погода хорошая, правда? Правда, но не со мной. Завтра не получится, через неделю не знаю. Видите ли, обязательства, сроки, слово. Нельзя легкомысленно давать обещания. Согласились. Неделя... А вдруг не успеем? Вдруг война и отравляющие газы? Да ну! Кстати, чуть не забыл. Кто-то из вас спрашивал, бывает ли у лягушек насморк. А кто-то, ты, кажется, сказала, вот глупый. Кто-то рассмеялся, а спросивший смутился. Вопрос застал меня врасплох. Я не ответил. Так вот, я не уверен. Надо еще порыться в книгах, но думаю, что очень даже может быть у лягушек насморк. Не такой, как у людей, с чиханием или без, не знаю, но дыхательные пути у лягушек есть, значит, вполне возможно какое-нибудь воспаление. Потом пошли дискуссии. Что приятнее, чихать или зевать? Что больше докучает, кашель, хрипота или икота? Что больнее зуб или живот, что хуже, веснушки или комары. А в лодке мы решили создать научное общество. К примеру, возникает вопрос, как растет человек, или про мозг, или про поэта. Можно собираться после обеда или вечером, даже председатель не нужен, и телефон. Кто хочет? Приходить не обязательно. Дошкольник тоже, и девчушка тоже, если мамочка позволит. Каждый человек даже из четвертого отряда или пятого класса иначе воспримет, когда сам послушает. Засыпать не возбраняется. Я тоже случайно задремывал на научных заседаниях. И мы вернулись. Никаких потерь, даже в экипировке. Никто не погиб в пучине, обошлось без дождя. Мы образцово сухие, в панамках, до обеда еще целых полчаса. Очень важная получилась эта прогулка на лодке. Вроде пустяк, но важная. Вроде пустяк, но она теперь знает, что зеленые листья в букете — это красиво. Он все-таки не засыпал песком муравья. Ну, а вдруг этот муравей тоже вернулся только что домой и рассказывает о своем приключении, о том, как остался цел и невредим? Дошкольник спрашивал, все ли я знаю. Я лишь немного, вот столечко, долю процента, и все же попробую объяснить, потому что знаю 5 способов не драться. Наверняка их больше, а я знаю всего 5, зато проверенных. Когда я с детьми, я их спутник, а они мои спутники. Мы разговариваем или же молчим. Мешают те, кто жаждет верховодить. На часах мое время и их время, когда мы вместе. Наше общее счастливое время жизни. Мое и их. Она не вернется.